Глава 26. В зале воцарилась тишина, а мои пальцы с силой вжались в край стола. «Я прыгну назад во времени», — спокойно произнес Бэйл. «В тот день, когда вы меня схватили. И получится так, будто я вообще не отсутствовал. И я смогу притвориться, что все еще верен Хоторну». «Это безумие», — сказала Ариса. «Нельзя просто так прыгнуть назад во времени и все изменить». Бэйл указал на маленькую проекцию детектора над столом. «Я и не должен этого делать, это ничего не изменит. Это давно уже происходит. Хоторн, очевидно, не будет знать, что я больше не нахожусь под его влиянием. И у этого есть причина». Я быстро взглянула на голограмму. Это была программа слежения Жулианы Канто. Последние несколько дней я как-то совсем не обращала на нее внимания. Да и зачем? В конце концов, Бэйл был здесь с нами. И только сейчас я поняла, что она по-прежнему посылала сигналы. Сигналы о перемещении во времени. Я просмотрела сигналы. Там был день, в который я поймала Бэйла в Новом Лондоне и перенесла его в Санктум. В тот день наблюдалось несколько прыжков. Однако пока Бэйл сидел в стеклянной клетке, сигналы продолжали поступать. Например, сигнал из Мехико, еще один из Москвы, множество сигналов на полпути к Нью-Йорку — это были не мои сигналы, а это означало, мое сердце забилось быстрее. Так как больше никто из нас не обращал внимания на программу отслеживания, то она, должно быть, осталась незамеченной. Это уже происходило. Бэйл давно уже находился в прошлом, чтобы сделать то, что он предложил. Он снова присоединился к Красной Буре. Он был у Хоторна все это время. Даже сегодня, сейчас существовало две его версии. Был Бэйл, сидевший рядом со мной, и Бэйл, сопровождавший Хоторна. Мне было трудно понять это. Это означало, что Бэйл, мой Бэйл, скоро прыгнет отсюда в прошлое, чтобы заново пережить последние несколько дней. Ну, это могло бы объяснить, почему Айолус не реагировал. Гилберт потер лоб. Он выглядел так, как будто постарел на несколько лет. «Ты с нами уже больше недели. Я думал, что он моментально отреагирует на это. Если вы не хотите, чтобы воздушный город разрушил Нью-Йорк, — сказал Бэйл, — то это единственная возможность. Я попаду в пункт управления, только если он меня ни в чем не заподозрит. Выключу щит, заставлю город приземлиться, и вы придете ко мне. Вместе мы остановим Хоторна. Окончательно». Все молчали, и только проекция главы кураториума мерцала в воздухе над столом. «Нет!» — вырвалось у меня. Это слово просто выстрелило из меня, и я почувствовала, что начинаю дрожать. Бэйл посмотрел на меня. Зазвучали голоса. «Кто нам сказал, что он действительно за нас? Может, он просто хочет вернуться в Красную Бурю, а мы тем самым расстелим ему красную дорожку? Вы с ума сошли?» — вмешался Лука. «Он только что предложил подвергнуть свою жизнь опасности ради нас». «Может быть, это правда, но что, если его поймают? Или если ему снова дадут наркотики? Он ведь получает их на регулярной основе». «Я знаю, они дают мне их через какой-то промежуток», — сказал Бэйл. «Новую дозу ввели за день до того, как я...» Он улыбнулся мне. «До того, как Элейн спасла меня. Следующей дозы не будет еще неделю. Что касается того, что меня поймают, вам не о чем беспокоиться». Его взгляд переместился на Фагуса. Казалось, эти двое разговаривают молча, потому что Фагус внезапно побледнел. «Бэйл», — прошептал он и покачал головой. «Ты обещал мне, Фагус». «Но никаких «но». Гилберт в замешательстве смотрел то на одного, то на другого. «О чем вы?» Фагус уставился на Бэйла, недовольно скривив рот. «Мы с ним заключили сделку. Давно. Когда Хоторн с помощью своих бегунов искал его по всему миру». Он вздохнул. «В то время мы думали, что это только вопрос времени, когда он его найдет, и Бэйл хотел подстраховаться». «Подстраховаться?» — спросила я. Бэйл положил обе руки на стол. Его голубые, как лед, глаза посмотрели на меня. «Я никогда больше не стану его марионеткой. Я не позволю ему использовать себя и уж тем более навредить тебе. Поэтому я предпочту сам положить всему конец». Тишину нарушил смех. Обернувшись, я увидела Хольдена и Сьюзи, стоящих у двери. Я даже не заметила, как они вошли. «Как я вообще мог подумать, что когда-либо составлю тебе конкуренцию, Треворс?» — спросил Хольден. «Твой комплекс мученика настолько огромен, что это смешно». Я проигнорировала слова Хольдена. Вместо этого я уставилась на Бейла, и до меня начало доходить, о чем идет речь. «Ты говоришь о самоубийстве?» — спросила я срывающимся голосом. «Фагус умеет делать не только очень эффективные лечебные мази», — сказал он, не глядя на меня. «Это на крайний случай». Я просто не могла поверить в то, что он говорил, и уж тем более в то, что он это сделает. Мой взгляд метнулся к Фагусу. «Ты ведь не пойдешь на это, не так ли?» Тот провел рукой по своим волосам корням. «Он прав. Я обещал ему». «Тогда ты станешь убийцей!» — зашипела я, внезапно охваченная гневом. «Ты собираешься убить своего лучшего друга?» «Это не решение Фагуса», — жестко сказал Бейл. «Это мое решение. Давай мы поговорим об этом позже». Обращаясь к совету, он продолжил. «Для вас нет никакого риска. Либо я смогу это сделать, и тогда воздушный город приземлится, а у вас будет преимущество над Красной Бурей, либо у меня не получится этого сделать, и тогда не будет никакой разницы». Никакой разницы. Никакой разницы. Меня наполняло отчаяние, потому что разница была как раз очевидна. Эта разница сжимала мне горло. Эта разница, она означала все. Потому что если у Бейла получится парализовать воздушный город, то он останется жив. Он вернется ко мне. Но если он не сможет это сделать, тогда он будет мертв. Так или иначе. Вихрь сделал последний поворот. Я бежала по внешнему контуру. Энергия протекала через меня и вращалась по идеальному кругу среди солдат. Между синими энергетическими полосками я увидела первую зелень и просторное место между палатками и стеной Нью-Йорка. Сосредоточилась на этом участке земли и наклонилась вперед, пока вихрь не начал спускаться. Мне было трудно контролировать свои эмоции так, чтобы они не влияли на вихрь, потому что злость на Бейла, а также на Фагуса, все еще пульсировала в моих венах. Вихрь то вибрировал, то поднимался. Мои руки дрожали, когда я максимально мягко опустила нас всех на землю. Я поймала энергию, позволяя ее тревожному потрескиванию скользнуть обратно в мою руку, прежде чем оглянуться. Солдаты благополучно приземлились, а человек, который, очевидно, ждал нас, был всего в нескольких метрах от нас. Я внутренне застонала. Рыжие волосы, неоновые каракули на униформе, улыбка дикой кошки. Рокс. Лидер заблудших детей. Ариса, должно быть, поручила ей включить вновь прибывших солдат в нашу систему. Как только мы прибыли, она кивнула и стала прикладывать свой детектор к детекторам проходящих солдат, что-то быстро выстукивая на приборе пальцем. Количество палаток, расположенных на поляне перед защитной стеной, за последние несколько дней выросло втрое. Я обернулась. Позади меня возвышались огромные, 124 метра ворота. Не считая подземных туннелей, это был единственный проход в стене. Ворота называли небесными, потому что процесс отбора тех, кого допускали в город, а кого нет, был по меньшей мере таким же, как перед вратами в рай. Те, кого признавали недостойными, оставались снаружи. У тех, кому разрешали проходить внутрь, жизнь могла стать счастливой навсегда. Люди верили в это десятилетиями. Ворота были сделаны из закаленного металла, в который были встроены сенсоры. Сенсоров было бесконечно много, вся стена в них. Незадолго до того, как Скай-Сити прибудет сюда, все они будут активированы. И тогда даже я со своими вихрями не смогу пройти внутрь. Над воротами находился командный пункт. Я знала, что завтра Гилберт, Ариса, глава кураториума Нью-Йорка и эвакуированные главы других институтов будут наблюдать оттуда за боевыми действиями. Это было похоже на другую жизнь, когда мне и самой не верилось, что мы с Бейлом перепрыгнули через эту стену с помощью вихря, через натянутый защитный экран из гравитационных сенсоров который сегодня еще вспыхивал синим цветом через равные промежутки времени. Стена считалась непроходимой. Но то же самое говорили и о Москве, и о других мегаполисах. «Как странно», — сказал мне Рабур в одну из ночей, когда мы сидели перед боксом. «Наши люди так долго боролись за то, чтобы открыть эти ворота, а теперь мы находимся здесь, по другую сторону, и хотим, чтобы они оставались закрытыми». Я некоторое время размышляла над его словами и поняла, что он был прав. Но это было не странно. Это было абсурдно. Откуда-то раздались приказы, и я увидела группу мутантов. Женщины, мужчины, парни и девушки моего возраста. На всех были надеты наручники, и вооруженные солдаты, очевидно, сопровождали их к защитной стене. Жулиана Канто и ее свита штурманов держались чуть в стороне. «Что это?» — спросила я Рокс. Проследив за моим взглядом, она приподняла бровь. «Это перебежчики из Красной Бури». «А куда их ведут?» «Откуда мне знать? Предполагаю, что их запрут на нижних уровнях стены в тюрьме, пока не закончится бой». «Запрут», — прошептала я, глядя вслед мутантам. Я увидела женщину Цундера, которую Натаниэль привел с собой в Санктум, когда сбежал от Хоторна, ту самую, которую Канто велела увести на заседании в Совете. «Погоди-ка!» — я схватила за руку Рокс. «Ты сказала перебежчики!» «Я думала, что Натаниэль схватил главного инженера Красной Бури!» Рокс посмотрела на меня, как на щенка, который ничего не может сделать самостоятельно. «Нет, Коллинз, она ушла добровольно!» Но из-за этого мы и не можем позволить ей перемещаться здесь свободно. По крайней мере, пока мы не узнаем, что она действительно отреклась от Красной Бури. Она была рядом с Хоторном в течение многих лет и дезертировала за пару дней до нападения на Нью-Йорк. За этим может быть все, что угодно. Не будь такой чертовски наивной. Я снова посмотрела на группу. На мгновение мне показалось, что женщина Цундер повернула голову и тоже бросила взгляд на меня. Но тут вихревой бегун схватил ее за руку и потащил к стене. Захваченные мутанты скрылись во внутренних помещениях. «Не смотри так», — сказала Рокс с улыбкой жалости. «Есть одна вещь, которой ты в своей башне из слоновой кости, очевидно, так и не научилась. Если ты слепо доверяешь всем, кто пожимает тебе руку, то рано или поздно в твою спину будет воткнут нож. Таков уж наш мир». Я не знала, что думать. С одной стороны, я еще очень хорошо помнила этот чертов праздник освобождения в Сан-Паулу. Когда я закрывала глаза, то снова видела, как мутанты неистово радуются Хоторну. Но с другой стороны, я видела и тех, кто уходил с площади с выражением сомнения на лицах. Не все они были нашими врагами. Прежняя Элейн поверила бы этому. Но я знала, что это было не так. И что я должна была делать? Все чаще у меня возникало ощущение, что карточный домик, который я так тщательно выстраивала вокруг себя, вот-вот рухнет. Эта война казалась неизбежной, а Бейл, вместо того, чтобы быть со мной, он исчезнет. На этот раз добровольно, и у меня не было уверенности, что он выживет. Я так сильно сжала руки в кулаки, что ладоням стало больно. Наверное, мне следовало поговорить с ним, но я не могла. После того, как Гилберт объявил собрание оконченным, я просто прыгнула в вихрь. Как он мог подумать, что я буду стоять в стороне, когда он отправляется на самоубийственную миссию? Как он мог подумать, что я соглашусь с этим? Мой гнев рос. Гнев по поводу этой войны, казавшейся неизбежной. Гнев из-за Бейла, который снова бросит меня. И гнев из-за того, что я чувствовала себя ужасно беспомощной и неспособной что-либо сделать. Я отвернулась и предоставила Рокс самой себе. Зайдя за палатку, остановилась и глубоко вздохнула. Оглядела себя. С сегодняшнего дня я снова носила униформу бегуна во времени. Темного цвета и слегка отливающую золотым. На нашивке, которую прикрепил Элистер, красовался символ зеленого трепета. Уже много месяцев этот символ был со мной, только ничего пока не улучшилось. Я в ярости потянула за нашивку, но швы крепко удерживали ее. «Ах так!» Я смяла ткань между пальцами и собрала всю свою энергию. В конце концов, потребовалось несколько попыток. ведь наша униформа была специально сконструирована так, чтобы выдерживать энергию вихря. Уничтожив нашивку, я почувствовала облегчение. Прошла мимо палаток и остановилась там, где было спокойнее. Подняла голову и взглянула в небо. Солнце как раз садилось, игра красок была невероятной. Оранжевые, желтые и красные брызги пробивались сквозь листву дерева собраний, крона которого нависала надо мной, как гигантский зонт. Первые звезды мерцали между ветвями. Вокруг были разноцветные огни, которые, должно быть, исходили от мутировавших насекомых или птиц. Я пыталась не допустить мысли о вихре прародителе, моем происхождении и обо всем, что за этим последовало, но не смогла. С тех пор, как я узнала, откуда я, из какого я времени, я почувствовала себя здесь инородным телом, и тем не менее мне приходилось делать вид, что все было по-прежнему. Хоторн приведет сюда свою армию. Была я к этому готова или нет? Мне следовало отключить напряжение в груди и бушующее внутри чувство вины, хотя бы на данный момент. Я продолжала смотреть на небо и листву, даже когда услышала позади тихие шаги. Конечно же, я понятия не имела, как он меня нашел, но не стала спрашивать об этом. Он ничего не сказал, ни слова, чтобы преуменьшить то, что нас ожидало. И ничего такого, что могло бы приукрасить то, что происходило. Он просто вложил свою руку в мою, сцепив наши пальцы вместе, и я позволила его теплу войти в меня. Однажды мы уже стояли вот так вместе, очень давно, укрытые раскидистой кроной, неуверенные, как с этого момента действовать дальше. Тогда я почувствовала надежду, а сейчас, все во мне сжималось от страха. Как мы дошли до этого? Почему все эти события, которые к тому времени казались мне невероятными, в итоге привели к тому, что мы с Бейлом снова расстались? У меня не было ответа. Я старалась сохранить самообладание, потому что если бы я сейчас сдалась, я бы сломалась и никогда не отпустила Бейла. А мне нужно было его отпустить. Я сжала его руку, давая понять, что хочу, чтобы сейчас он был со мной, независимо от того, насколько его решение ранило меня. Над нами раздавалось гудение и щебетание. Разноцветные отблески света тянулись под небом с заходящим солнцем в самых разных цветах. Зеленый мигал рядом с красным, желтый рядом с синим. Животные-мутанты находились между животными-немутантами. Они жили бок о бок, в мире. Им это казалось таким легким.